Глава 3. Дальгор. Собираю пати в подземелье Рортуса. Нужны хилы и танк. Продаю 4 десятка волчьих шкур. Всего по 20 золотых за штуку. Куплю меч на воина 20 уровня, со статами на силу. Дальгор встретил меня привычным городским гулом. В этом отношении он ничем не отличался от стандартных городов Барлеоны, из общего ряда которых выбивался только Анхурс. Однотипные каменные двухэтажные дома, серые стены, которые то тут, то там украшали вывески торговцев или учителей разных профессий. Вымощенная каменная улочка, завалившаяся на бок телега, наполовину погруженная в сток сена. Наверняка излюбленное место игры местной детворы и толпы народа, как игроков, так и NPC, снующих туда-сюда. Несмотря на то, что игроков было не так уж и много, шум они создавали приличный. Если верить гайдам, провинция Кронг предназначена для игроков 20-40 уровней. Поэтому искать здесь хорошие предложения по предметам или группам – пустая трата времени. Адекватные игроки уровня до 50-го качаются в одиночку, либо в специальных клановых локациях. А в город приходят только в банк, дом свиданий, к торговцам или учителям. Те, кто сейчас орет по поводу создания групп, для подземелий или покупки вещей низкого уровня. Скажем так, таких игроков обычно называют нуб. И этим все сказано. Оказаться в одной группе с начинающим танком или хилом – очень незавидная участь. «Я не успел выбрать тебя в цель, поэтому не вылечил. А почему ты бинтами не залечился?» «Ой, прости, какая милая крыса! Давайте ее не будем бить!» «А, меня бьют! Я ухожу из группы!» «Ну что, сынки, сейчас папаня вам покажет, как надо правильно ножичком тыкать». Пару раз я имел неосторожность побывать в одной группе с такими игроками. И повторять свой подвиг что-то не хочется. Ни гайдов, ни форумов они не читали, а гонора и самомнение выше, чем у эльфов. Портал выбросил меня практически в середину главной площади города. Почему главной? Потому что в округе возвышались местная администрация и здание банка Барлеоны. Вообще, банк Барлеоны – это что-то с чем-то. Словно в насмешку над реальными банками – барлеонский аналог. Внешне похож на небольшую трехметровую беседку, окруженную невысокими деревьями. Ни толпы охранников, ни толстых стен. Они ни к чему, если при входе внутрь беседки каждый игрок попадает в собственное пространство, своего рода личную комнату. За небольшим столом каждой комнаты сидит гремлин, обязательно в черных нарукавниках и все время что-то пишет на бумаге. Ему нужно сдать золото, чтобы положить на счет. Он же снимает его со счета и передает владельцу. Гремлину подают заявки на кредит или расширение своей личной комнаты. По умолчанию она имеет очень небольшой размер, и разместить в ней все имеющиеся ресурсы проблематично. Единственное ограничение банков на хранимые в нем предметы – не более 10 вещей одного класса. Это значит, что оставить себе на потом можно не более 10 легендарных, 10 эпических и так далее предметов. Банк не желает выступать в качестве хранилища. Все накопленные богатства клана держат в собственных замках под надежной охраной как стражи, так и охранных заклинаний. Есть даже специальные кланы, занимающиеся производством охранок, и кланы, цель которых – эти охранки взломать. В общем, все как везде. Оставлять на черный день мне нечего, кроме разве что фигурок воинов-орков. Я иду в банк по другой причине. Нужно забрать вещи охотника. Лишние финансы и вещи, пускай на ловкость, мне пригодятся. Прикинь, я вчера прочитал на форуме Феникса, что за информацию о ювелире, который создал шахматы Кармадонта, готовы заплатить 100 штук золотых. Услышав диалог двух игроков-дворфов, я бросил своего пленника на землю и стал делать вид, что разминаю затекшие плечи. И вообще, я просто проходил мимо, и до окружающих мне нет никакого дела. Сам же превратился в одно большое ухо. «А ты чего там ошиваешься?» «Ну...» «Ахаха! Да ты никак собрался подавать заявление на вступление?» – засмеялся один дворф. «Разве не знаешь, что они принципиально никого не берут ниже 60 уровня?» «Да в курсе, просто интересно у них. Периодически вывешивают видеотактики, подземелий, пусть и старых, но в них с подробностями рассказано, что нужно делать. Вот и учусь на их опыте. К тому же Анастария выложила новые голограммы. Так что насчет ювелира и 100 000? А, ну да. Прямо на главной странице их сайта написано. Внимание, мы готовы купить информацию о ювелире, создавшем шахматы Кармадонта. Стоимость информации 100 000 золотых. А далее идет приписка. Ювелир, мы предлагаем тебе место в наших рядах и звание мастера. Ты прикинь, мастера. И что? Покачав головой, словно сказав, с кем я разговариваю? Первый дворф обреченно вздохнул, после чего продолжил. Мастер в Фениксе — это 3-й ранг клана, полный доступ к хранилищу, право приказывать рекрутам, рейдерам и наемникам. У Феникса всего 8 мастеров, и они в клане с самого основания, а тут какому-то непонятному ювелиру делают такое предложение. Да, серьезно у них все. Фиг с ним. Ты слышал, что Рита вчера выдумала? Они с подругами? Дальше было неинтересно. Я прекратил свою разминку, взвалил гоблина на плечи и пошел к городскому начальнику в гости. Получается, что Феникс, лучшая гильдия империи, предлагает ювелиру, то есть мне, вступить мастером в свои ряды. И все из-за каких-то шахматных фигур. На прике губернатор обмолвился, что фигуры открывают доступ куда-то. Но неужели это куда-то стоит ранга мастера? Нужно внимательно изучить свойства фигурок, да и форум на этот счет не помешает перешерстить. Вообще, идея пойти в Феникс очень заманчива. Лучший клан материка, к тому же Анастария в нем находится. Феникс – один из старейших кланов в игре. Когда рейдовая группа клана получила свое 20-е, первое убийство, она стала представлять нашу империю на ежегодном конкурсе лучших кланов. Феникс участвовал в 7 конкурсах и 2-жды становился лучшим кланом Барлеоны. Правда, последние 4 года позиции пошатнулись. Они не смогли подняться выше 3-го места. Император принял решение, что за месяц до следующего турнира, который пройдет через 9 месяцев, будет объявлен внутриимперский. Он и выявит лучший клан Малабара. Фениксу придется вновь бороться за это звание, но я не сомневался, что они запросто возьмут очередную награду. Зловредная жаба принялась ворочать и пинать меня ногами. Мол, я тоже получил первое убийство, и у меня есть планы создать свой клан, поэтому тоже буду иметь право претендовать на участие в турнире. Что самое противное, хомяк ее в этом полностью поддерживал. Видимо, помнит призы, которые получил победитель последнего турнира. Блин, опять я о глупостях думаю. Мне сейчас гоблина сдавать надо, в банк сходить, по учителям специальности пробежаться, свиток возвращения купить, в конце концов. Таймер никто не отменял. Кстати, таймер. 43 часа 25 минут. Нормально, время есть. Именем императора приказываю остановиться. Вход в администрацию преградили 2 усатых стражника, направив свои алебарды в мою сторону. Хорошо, хоть перед прыжком я вспомнил, что весь зеленый, и привел себя в порядок. Нечего светиться в таком виде перед другими игроками, еще неправильно поймут. «Стою!» – незамысловато промолвил я. «Со стражниками ссориться или спорить опасно. Запросто могут на 24 часа в тюрьму отправить. Репутации с провинции нет? Нет». Значит, ненадежный элемент. Посиди пока. Подумай до выяснения, так сказать. Поймал лазутчика. Веду его сдавать. Пусть начальство ваше разбирается, откуда в Кронге темный гоблин взялся. Стражники продолжали настороженно всматриваться мне в лицо. Неужели не вся краска стерлась? Вроде бы в Барлеоне с этим делом все должно быть просто. Чем докажешь, что это лазутчик? Что это ты его поймал, а не украл у храбрых героев? Почему не въехал, как полагается, на коне в ворота, а прыгнул в город телепортом? Вот прицепились. То, что у меня красная повязка на голове, не означает, что я совершаю преступление каждые 5 минут. Между убийством игроков и NPC. Ладно, дышим глубже и чаще. Мне нужно задание сдать, и препона в виде 2 выполняющих свои обязанности имитаторов в этом не преграда. Потому что лазутчик. Да вы просто посмотрите на него. Кем еще может быть темный гоблин в империи Малабар, если не лазутчиком? Нечестным же торговцем. То, что не украл, вы же сами видите, что метки на мне нет. Повязка есть, а вот метки, что совершил преступление, нет. А не въехал в город на коне, так как нет у меня коня. К тому же, живу я в Колотовке, в 2 днях пути отсюда. Телепортом быстрее будет, хоть и денег больше уходит. Я ответил на ваши вопросы. Если да, то прошу пропустить. Нужно передать лазутчика управителю города. Больше вопросов у стражи не возникло, и я спокойно прошел в здание администрации. Чем мне нравится Барлеона, что к любому руководителю уровня мэра города и ниже можно попасть за пару секунд. Пришел и поговорил. Никаких условностей, никаких длительных ожиданий. Если одновременно приходят 2 игрока, то каждый попадает к своей копии руководителя, не задерживая других. С уровня губернатора все уже сложнее. Если к нему еще как-то можно попасть, то к вестникам или советникам уже намного сложнее. К императору и вовсе невозможно. Как говорил Эрик, 200 000 золотых за билет к императору. Вполне нормальная цена. «Я вас слушаю!» Мэр Дальгора оторвался от бумаг и посмотрел на меня. Я бросил гоблина на устланный ковром пол, еще раз повел плечами, разгоняя виртуальную кровь, и ответил. «В Колотовке. Село есть такое на самой границе. Я поймал этого красавца. Судя по всему, какой-то начальник. Убивать не стал, решил привести его к вам. Собственно говоря, все». «Забрать и допросить», — коротко бросил мэр стражи, явившийся на звон небольшого колокольчика. «Что же до вас, молодой человек? Прошу подождать в соседней комнате результатов допроса. Может, это честный торговец, а вы нарушили его торговлю?» Таким незамысловатым образом мэр недвусмысленно намекнул, что доверия ко мне он не испытывает никакого. «Блин, время идет, а я тут прохлаждаться буду». «Но ничего же не сделаешь, раз сам привел, то я отвечать должен». Расположившись в небольшой, но уютной комнате, я решил немного поспать. За те 2 суток, что мне предстоит пробыть вне Колотовки, спать все равно придется, хотя бы 1 раз. Так почему бы не устроить себе отдых прямо здесь? Едва я закрыл глаза, как меня растолкал стражник. «Господин мэр ожидает вас». Я взглянул на таймер. 38 часов 22 минуты. Неплохо поспал. 5 часов как не бывало. А кажется, что едва закрыл глаза. «Позвольте мне от лица империи Малабар высказать вам благодарность и вручить это небольшое вознаграждение за оказанную услугу». Совершенно другим тоном заговорил мэр, протягивая мне сверток. «Задание «Главарь зеленых налетчиков» выполнено. Награда плюс 400 репутации с империей Малабар. Плюс 500 опыта, до уровня осталось 1101. Получен уровень. Свободных очков характеристик 10. Получен предмет. Неудержимый кожаный наплечник. Прочность 60. Защита от физического урона 30. Плюс 4 выносливости, плюс 4 интеллект. Класс предмета редкий. Теперь присядь. Мне нужно тебе кое-что сказать». Мэр перешел на «ты», замялся, поднял сложенные вместе ладони к губам, словно молясь, не закрывая при этом глаз. Складывалось ощущение, что он не знает, как правильно начать разговор. «Сегодня ты доставил очень интересного пленника. Я бы даже сказал, крайне интересного. Его уже отправили в Анхурс. С ним будет говорить один из советников или вестников. Меня попросили передать, что представители Картоса уже связались с вестниками и предложили выкупить своего гоблина. Сейчас идут переговоры по его стоимости. По нашим законам 10% стоимости пленника принадлежат тебе. Они будут переведены на твой счет. Теперь о деле. Появление отряда темных гоблинов в наших краях – очень необычное явление. Такой отряд не единственный. Пленник заявил, что сформировано 10 отрядов, отправленных в провинцию Кронг, за добычей так необходимых в Картосе материалов. Зачем Картосу материалы, выясняют вестники. Поиск оставшихся отрядов ведут только что нанятые 8 героев. Но советников волнует другой вопрос. Все отряды должны быть связаны между собой. Просто обязан быть некто, кто координирует деятельность гоблинов в наших краях, кто ставит задачу. У нас сейчас нет возможности найти этого разумного. Империя Малабар просит тебя о помощи. Найди его. Я понимаю, что тебе нельзя уезжать надолго из Колотовки, но есть подозрение, что все нити ведут именно туда. Наш пленник наотрез отказывается говорить, кто является координатором или чем они еще тут занимаются. Даже ментальные маги не могут взломать поставленную на него защиту. Посмотрим, что даст разговор с советником. В любом случае, ты привел этого пленника. Тебе мы и доверим поиск координатора. Если за 2 месяца у тебя не будет результатов, задание будет передано одному из героев, которые наняты для поисков отрядов гоблинов. Мы должны быть уверены, что координатор будет найден, а полагаться на свободного жителя 16 уровня наивно. У тебя есть 2 месяца. Доступно задание «Поиск темного координатора». Описание. Темная империя Картос начала активно отправлять свои отряды в провинцию Кронг. Есть подозрение, что деятельность 10 отрядов Картоса координируется одним разумным. Найдите его. Срок выполнения задания 60 дней. Класс задания уникальное. Награда плюс 4000 репутации с империей Малабар, плюс 4000 опыта, плюс 10 тысяч золотых монет. Масштабирующаяся вещь из запасов императора. Штраф за провал задания, плюс 40 репутации с империей Малабар, плюс 400 опыта, плюс 100 золотых монет. Я выясню, кто координирует деятельность отрядов. Запинающимся голосом принял я задание. Неужели обычный гоблин подвигнул систему на то, что она предложила мне уникальное задание? Про око понятно. Шанс на выпадение такой вещи при первом прохождении подземелья очень велик. Бриллиона практически необъятна, поэтому задания такого рода выпадают часто. Тот же Феникс с завидной регулярностью их выполняет. Уверен в этом на все 100%. Но получить уникальное задание от мэра – это нонсенс. Неужели так удачно звезды сошлись? Замечательно. Тогда до скорой встречи. Когда ты поймешь, кто является координатором отрядов, просто скажи: «Призываю вестника, мне нужна твоя помощь». Один из них тут же явится. «Теперь прошу меня извинить, дела. Стражник тебя проводит». В полном шоке я вышел из здания администрации. Вот это подфартило. Получить задание, которое даже при провале выдает положительные плюшки, мечта любого халявщика. Так, нужно успокоиться, а то эмоции прямо через край хлещут. Что мне нужно в Дальгоре? Зачем я сюда вообще приехал? Нужно узнать, есть ли учитель шаманов. Заглянуть к картографу, чтобы прикупить карты Малабара и города. Найти учителей специальностей, купить свиток портала в Колотовку и в город. Может, свиток портала в Анхурс прикупить. Если будет стоить менее 2000 золотых, обязательно куплю. Но вначале банк. «Чем могу быть полезен?» Растянуто и каким-то скрипучим голосом проговорил маленький, одетый в клетчатый костюм гремлин, с огромными словно у гоблина ушами. «Я хочу открыть вклад и получить вещи Махана-охотника». «Идентификация прошла успешно. Вещи Махана-охотника находятся в вашей личной комнате. Можете их забрать», — проговорил гремлин через несколько секунд. «По поводу открытия вклада, мы хотели бы вам предложить новую систему хранения денежных средств. Теперь при получении вами денег они могут сразу попадать на ваш счет, минуя обращение в банк. Любая необходимая сумма, ограниченная только объемом вклада, всегда будет находиться в вашем кошельке. Стоимость услуги составляет 2000 золотых ежегодно, а также 5% от суммы любой операции со счетом. Желаете оформить наше новое предложение?» Ого, нововведение в банках Барлеоны? Идея открытия такого вклада просто великолепна. Теперь от ПК игроков могут пострадать только легендарные вещи, но никак не деньги. Но 2000 каждый год и 5% с каждой операции, да еще минус 30% из-за красной повязки, для меня это очень большие деньги. Зато очень большая сохранность. Хорошо, давайте оформим. Несмотря на то, что жаба устроила забастовку и ходила по моей голове взад-вперед с плакатом «Верните наши деньги!», я решил сделать новый счет. Сохранность денег должна быть на первом месте. Просто так отдавать их удачливым ворам не очень хочется. «Сделано!» Протянул гремлин новый кошелек, который тут же занял свое место на поясе. «Текущая сумма денежных средств на счете – 16 045 золотых, 32 серебряных и 45 медных монет. Мешок для ведения счета вам выдан. Еще на ваше имя у нас находятся два пригласительных билета. Вот они». Гремлин протянул мне два золотых купона. Мои 400 тысяч золотых. Осталось найти покупателя. И дело в шляпе. «Еще что-то желаете?» Видя мое отрицательное покачивание головой, продолжил. «Спасибо, что обратились в банк Барлеоне. Ваша личная комната ждет вас», — указал он рукой на открытую дверь. «Личная комната банка. Так, смех один, да и только. Стол и стул. Даже не стул, а табурет. Пустой шкаф для хранения вещей. И все это размещено на 3 квадратных метрах. Развернуться негде. Я достал фигурки воинов-орков и разместил их на столе. Что же в них такого ценного? Обычные, небольшие шахматные пешки зеленого цвета. Но при этом за них готовы отдать безумные деньги и должность. Бред какой-то. Я взял в руки одного из орков и посмотрел на его свойства. Что тут у нас? Гичин несломленный. Около 3000 лет назад племена орков... Этот текст я уже знаю. Начальник рудника Прик рассказывал, когда смотрел на эти фигуры. Текст описания не вместился на одной виртуальной странице, поэтому я промотал его вниз до самого конца. Опа! А. 2 плюс Б, 2 равно С, 2. Обычная и незатейливая надпись. Никаких пояснений. Ничего. Простое квадратное уравнение. И к чему оно здесь? Я принялся перебирать фигурку за фигуркой. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. 7 знаков после запятой. X, X. Поле для ввода значения. Поле для ввода. Едва я на него нажал, как перед глазами появилась виртуальная клавиатура, предлагающая ввести требуемое значение. Ввел пустую строку. Ничего не произошло. Ввел отдельно каждую надпись из фигурок. Результата не было. Потратил практически час на ввод их комбинаций. 0. Если судить по тексту, то нужно выяснить некое значение с точностью до 7 знаков после запятой. Но я абсолютно не видел логики в этих строчках. Потратив час на попытку подобрать значение, начиная с пустой строки и кончая случайным набором цифр, я опустил руки. Результата не было. Черт, так и голову недолго сломать. Все, мне нужна пауза. Сейчас погуляю по торговцам, схожу к картографу, развеюсь. Может, мудрая мысль в голову и залетит. Понятно только одно, фигурки оставлять в банке не буду. Вдруг меня озарит, и я пойму, как правильно решается эта головоломка. А фигурки в банке? Нет уж. Засунув все вещи охотника и шахматные фигурки в мешок, я вышел из банка. Что же эти надписи означают? «Служивые, есть ли в вашем городе учитель шаманов и картограф?» Поймав первый попавшийся патруль, величаво крейсеровавший по улочкам города, я уточнил дорогу. Даже несмотря на мою красную повязку, к которой NPC негативно относятся, стражники обязаны ответить на заданный им вопрос. «Картограф есть. Чтобы дойти до него, нужно пройти до конца улицы, до той перевернутой телеги, затем повернуть направо и все время, двигаясь прямо, пройти до фонтана с единорогом. От фонтана поворачиваешь налево, и через 3 дома с правой стороны увидишь вывеску, на которой нарисована карта. Там и живет картограф», — указал стражник. Его грудной и одновременно мягкий голос очень сильно напомнил мне орка с рудника, отчего в памяти всплыло желание узнать, за что того отправили на Прик и лишили звания учителя. «Учителей шаманов у нас нет. Есть бывший учитель Алмис. Если тебе нужно что-то узнать про шаманов, можешь обратиться к нему. Алмис живет у самой городской стены. Чтобы его найти, тебе нужно двигаться прямо». Стражник принялся расписывать довольно извилистый путь к Алмису, поэтому я слушал его вполуха. «Вначале куплю карту города, на которой будет отображаться мое местоположение. Тогда попрошу просто ткнуть пальцем, поставлю метку и буду планомерно к ней двигаться». «Еще вопросы?» «Нет, спасибо, вы очень мне помогли». «Служим императору!» Рявкнули стражники и продолжили свой неспешный обход. «Милок, не поможешь старой женщине?» До картографа оставалось совсем недалеко, когда меня окликнула старушка, стоявшая в дверях дома. Опираясь одной рукой на клюку, второй она держала запечатанный конверт и протягивала его в мою сторону. «Задание на доставку. Наконец-то я превращаюсь в обычного игрока, которого просят выполнить различные поручения. А где поручения, там и опыт, и репутация, и деньги. Конечно, я помогу старой женщине. Картограф и Алмис никуда не убегут. Слушаю вас, почтеннейшая. Что вы хотели?» «Письмо хотела своей подруге Матрёне передать. Сами мы уже старые стали. Дойти друг до друга не можем. Чтобы поговорить, вот и придумали письмами общаться. Доставишь? Тут недалеко, буквально за углом. Дом такой, в цветочек расписанный». Махнула она рукой в сторону. «Конечно, берусь. Давайте сюда письмо. Вмиг доставлю». «Сразу тебе скажу, мил человек. Денег у меня нет. Оплатить за твою доброту мне нечем. Только добрым словом могу тебя помянуть». «Пес с ними, с деньгами, если недалеко». Так же радостно ответил я, хотя внутри испытывал большое разочарование. Вот же угораздило наткнуться на бесплатное задание, коих в Барлеоне много. Они направлены на социализацию игроков, когда им заняться нечем. Крохи опыта, ноль денег, ноль репутации. Мало кто тратит время на их выполнение. Ладно, раз взялся, то отказываться нехорошо. Последствий, конечно, никаких не будет. Но внутреннее ощущение, что бросил старушку, пусть и NPC, будет гадостным. Получено задание. Доставка письма. Описание. Доставьте письмо Матрёне, проживающей в цветочном доме. Класс предмета обычная. Награда 10 опыта. Штраф за невыполнение задания нет. Рано я обрадовался, что начал получать задание. Как же мог забыть про социалки? Уже слюни распустил. Буду опыт и деньги лопаты грести. Ага, держи карман шире. Матрёна оказалась такой же пожилой, сморщенной и опирающейся на клюку старушкой, как и та, что выдала мне задание. Словно сестры, даже похоже немного. Наверное, разработчики с их образами особо не морочились. Слепили по одной кальке, раскидали по разным домам и забыли. Это не столица, где каждый NPC проработан так, что историю своих предков в третьем колене перескажет без запинки. Тут, на периферии, где и игроков не сильно много, можно было и Ваньку повалять. «Ой, милок, спасибо тебе! Я уж и не чаяла письмо от Пелагеи получить. Раньше мы каждый день переписывались, а теперь редко кто помочь желает. Все норовят деньги урвать за помощь. А помощь, она же бесплатна, так ведь? Старость в расчет никто не берет». Задание «Доставка письма» выполнено. Награда 10 опыта, до уровня осталось 1091 опыта. Я отрешенно кивал головой, пропуская нравоучительные истории Матрёны. Социалка, что с нее возьмешь? Мало того, что денег не дают, так еще и морали про несправедливость мира обязательно прочитают. Когда старушка замолчала, я повернулся и постарался незаметно исчезнуть. Но не тут-то было. «Милок, не поможешь слабой женщине? Я тут ответ Пелагии набросала, да вот доставить кроме тебя некому». «Уважь бабушку, будь добр», — протянула мне запечатанный конверт Матрёна. И когда только успела, вроде бы все время стояла и читала мне нотации, а тут раз, и ответ готов уже. «Сразу тебе скажу, мил человек, денег у меня нет. Оплатить за твою доброту мне нечем. Только добрым словом могу тебя помянуть». И это туда же. Денег нет, платить нечем, работу делай молча и качественно. А мы тебя помянем добрым словом. «Конечно, почтеннейшая. Доставлю ваше письмо Пелагее, можете не сомневаться. Желаю здравствовать». Получено задание «Доставка письма». Описание. Доставьте письмо Пелагее, проживающей в коричневом доме. Класс задания обычное. Награда 10 опыта. Штраф за невыполнение задания нет. Пелагея так и стояла в дверях дома, словно ожидая, когда я вернусь. «Ну что, жива еще Матрёна-то?» «Жива-здорова, шлет вам привет и письмо. Вот, держите». Протянул я конверт старушке. «Это хорошо. А то знаешь, какие времена сейчас неспокойные. Все норовят обидеть старых и пожилых людей. Угрожают». И эту понесло в область чтения морали. «Нет, я с большим уважением отношусь к пожилым людям. Пока не попал в Барлеону, очень часто навещал своих пожилых родителей, всегда уступал старшим место в транспорте, но выслушивать нотации по несколько раз в день, тем более от NPC, да еще и в игре, это перебор. Задание доставка письма выполнено. Награда 10 опыта. До уровня осталось 1081 опыта». «Милок, не поможешь старой женщине? Я тут ответ Матрёне набросала, да вот доставить кроме тебя некому. Уважь бабушку, будь добр». От слов старушки, с невинным видом протягивающей мне конверт, я даже закашлялся. Циклическое задание. Твою же налево. Вот посчастливилось нарваться. Я могу целый день бегать между старушками, они будут продолжать отчитывать меня по всем пунктам и просить отнести очередное письмо. Я уже принял решение отказаться, как шальная мысль посетила мою голову. А почему бы и нет? «Скажите, а почему вы сами не можете ей письмо передать?» «Я же тебе уже говорила, что стара стала, сил дойти нет. Вот если бы ты передал письмо, было бы очень хорошо». Старушка еще раз протянула мне конверт. «Тогда держитесь». Предупредил я старушку, подошел к ней, забрал письмо, присел, обхватил ее за ноги и встал. «Ой!» В голосе Пелагеи прорезались панические нотки. Одной рукой она вцепилась мне в волосы, а другой принялась активно жестикулировать. «Ты что, окаянный, делаешь? Батюшки! Ай! Ой!» Старушка стала громко причитать. Я уверенным шагом двинулся в сторону цветочного дома, в котором проживала Матрёна. «Циклическое задание на доставку, говорите? Ну-ну. Посмотрим, насколько продвинутого имитатора поставили в этих старушек, когда они будут сидеть друг напротив друга. Через меня будут передавать задания или все же начнут общаться напрямую. Пусть друг другу про мораль рассказывают. Одно меня смущало. Оханье и аханье старушки разносилось по всему городу, как бы стражники не прибежали». «Батюшки, Пелагея, да ты никак жеребца себе прикупила!» — воскликнула Матрёна, когда мы показались из-за ворот. Я поставил утихшую старушку на землю и еще раз удивился их похожести. Действительно, ради бесплатного циклического задания разработчики не стали себя лишний раз утруждать. Взяли один прототип и изменили в нем только цвет одежды. «Вот, пожалуйста, получите и распишитесь», — улыбаясь, сказал я, наблюдая недоуменные лица обоих старушек. «Теперь можете наговориться хоть на неделю вперед. Вечером зайду, отнесу Пелагею обратно». «А что же это мы на пороге стоим?» — заволновалась Матрёна. «Раз приехала, то заходи, чайком угощу». «Ты тоже заходи, раз Пелагею доставил, то ухаживать за нами будешь». Получено задание. Сервис для старых подруг. Описание. Поухаживайте за встретившимися подругами. Класс задания необычное. Награда 80 опыта. Штраф за отказ или невыполнение задания – 3 часа общественных работ. «Что? С какой стати 3 часа работ? Да пошли вы все с такими заданиями!» В гневе подумал я и уже собирался уходить, как увидел отряд стражников, заинтересованно посматривающих в нашу сторону. Внутри меня все похолодело. Прибежали все же на дикие крики старушки, но не стали вмешиваться, ожидая, чем все закончится. И если прямо сейчас я откажусь, то меня повяжут, и 3 часа буду вкалывать на общественных работах. Мыть стены, чистить лошадей, подметать площадь. Дернуло же меня принести сюда эту старушку. «Конечно, любезная, поухаживаю я за вами, раз встречу вашу организовал», — промямлил я, входя вслед за старушками в дом. У Матрёны оказался очень уютный и светлый дом. Белые и, казалось, невесомые занавески были развешаны на окнах, на небольших тумбах стояли большие цветы в горшках. Проходя мимо одного из которых, старушка провела по листу пальцем и тщательно его изучила. наверняка ежегодно протирает со своих цветков несуществующую в Барлеоне пыль. «Ты, милок, ступай на кухню, да приготовь нам чаю. В шкафу найдешь печенье и сахар. Как приготовишь, неси сюда», — сказала хозяйка, размещаясь в просторном кресле. «А мы поговорим о своем, девичьем». «Чай — это, конечно, хорошо, только не умею его делать, не обучался. Я сделал последнюю попытку избавиться от задания». «Всему-то вас учить надо. Как же молодежь без нас жить-то будет? Хоть и на покой не уходи», — проворчала Пелагея, после чего махнула рукой в мою сторону. «Иди, и без чая не возвращайся. И печенье прихвати», — напомнила Матрена, а я смотрел на возникшее перед глазами сообщение. «Вы изучили рецепт кулинарного дела. Ароматный черный чай. Итого рецептов 3». Мгновенно открыв кулинарную книгу, я принялся смотреть, что только что узнал. Ароматный черный чай. Описание. Великолепный черный чай из листьев высокогорного чайного дерева, которые придают чаю незабываемый аромат. Бонус характеристики ремесло плюс ремесло к максимальному значению уровня бодрости. Выпивший такой чай ощущает небывалый прилив сил. Время действия – 12 часов. Использование. Восстанавливает 20% жизни и маны. Требуется уровень 10. Требования производства. Уровень кулинарного дела 5. Ингредиенты. Простая вода. Листья высокогорного чайного дерева. Инструменты. Набор кулинара. Здорово! Практически просто так дали плюшку. Уж сейчас я старушкам чайку заварю. Посмотрим на результат, приготовленный с учетом ремесла. Потратив какое-то время на приготовление чая, я достал поднос, поставил на него две наполненные горячим чаем чашки, ароматный пар от которых приятно щекотал ноздри. Теперь надо найти печенье, в приказном порядке потребованное старушками. Их непрерывное жужжание слышалось даже сквозь закрытую дверь. Неугомонные какие, как у них только язык не болит все время говорить. Перерыв практически все шкафы, я хотел отправляться к Матрёне, чтобы уточнить местоположение печенья, как наконец наткнулся на него в самом крайнем из шкафов. Оно было спрятано за практически полной бутылкой, на этикетке которой было написано «вишневая настойка». Воровато посмотрев по сторонам, я открыл бутылку и налил настойки в обе чашки чая. Нечего меня прижимать к стенке, я не злопамятный, но на память не жалуюсь. Настойка ничего плохого им не сделает. Но на всякий случай выделил чашку и посмотрел на ее свойства. Все же лучше перестраховаться. Ароматный черный чай с настойкой. Плюс 4 к максимальному значению уровня бодрости, плюс 50 привлекательности к изготовителю. Не объединяется с другими аналогичными эффектами. Выпивший такой чай получает легкое опьянение и ощущает небывалый прилив сил. Время действия 12 часов. Использование. Восстанавливает 20% жизни и маны. Требуется уровень 10. Плюс 50 к привлекательности. Что-то знакомое, но достоверно не помню, на что она влияет. Я залез в гайд и принялся читать. Привлекательность. Характеристика персонажа, варьирующаяся в диапазоне от 1 до 100 и определяющая отношение NPC к игроку. Выбрать данную характеристику для прокачивания невозможно. Можно только улучшить временными бафами, сменой одежды, общением с NPC, либо другими доступными способами. В отличие от репутации, действующей целиком на фракцию, привлекательность действует на каждого NPC в отдельности, в том числе на NPC фракции с отрицательной репутацией. При уровне привлекательности 80 и выше, NPC противоположного пола могут предложить игроку посетить дом свиданий. Посмотреть на текущую привлекательность NPC к вашему персонажу можно в свойствах NPC. Точно, как же я мог забыть? Вещь, из-за которой игроки делают красивых персонажей, одеваются в яркие одежды, наряжаются в бижутерию. Чем выше привлекательность, тем большая вероятность получить уникальные задания. Подхватив поднос, я вошел в комнату с неумолкающими старушками и улыбнулся, когда посмотрел в свойствах Матрёны свою привлекательность. Твердая такая тройка. Удивительно, как только старушка меня в дом пустила, если я ей настолько противен. Несмотря в мою сторону и практически не прерываясь, старушки мгновенно выпили весь чай, не обращая внимания на его температуру. Понимая, что пока меня не отпустят, уходить нельзя, присел на диван и ненадолго прикрыл глаза. 5 часов сна – это, конечно, хорошо, но спать нужно нормально. Старушки принялись что-то активно обсуждать, а я незаметно для себя второй раз за день уснул. Меня разбудила песня. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня». Обнявшись, бабульки раскачивались в такт мелодии, старательно выводя песню, осоловелыми глазами смотря на этот мир. Ну вот, сейчас еще и спаивание бабулек пришьют. В какой-то момент времени помутневшие взоры Матрёны и Пелагеи обратились в мою сторону, и песня прервалась. «Вот скажи мне, Матрёна, как мог молодой человек, готовящий такой вкусный чай, попасть в тюрьму, а?» «И не говори, Пелагея, сама удивляюсь. Все вроде при нем: руки, ноги, голова, а все туда же, в душегубы подался. Вся молодежь нынче такая, лишь бы что попроще да побыстрее. Я вот думаю, это от того, что крепкой женской руки на него нет. Была бы жена, она бы не позволила встать на скользкую дорожку». «Верно говоришь. У меня как раз соседка незамужняя есть. Уж она его уму-разуму в раз бы научила. Ее даже наш кузнец боится. Страшная, она говорит. Ничего он в женской красоте не понимает. И не говори. Всегда проходит мимо моего дома с тощими, словно спички, пигальщицами. Даже посмотреть не на что. А твоя соседка — это да. Посмотреть приятно, как она одна 3 мешка муки на плече тащит». Я окончательно проснулся и уставился на старушек. «Что происходит? Напившиеся NPC меня женить собираются? Причем на какой-то Геракле?» Я недоуменно переводил взгляд с Пелагеи на Матрёну и наоборот. «Вот попал. Вначале старушку сюда принес, потом настойкой напоил так, что теперь женить собираются. Что же дальше будет?» «Только откуда у этого красавца деньги для нашей лебедушки будут? Гол же, как сокол, посмотри на него. Думаю, помочь ему надо, как считаешь?» «Помочь — это хорошо, только сдюжит ли? Сколько мы уже отправляли искателей? Никто не вернулся. Всех лихо лесное сгубило. И соколика моего...» — хлюпнула Матрёна. «Сдюжит. Видишь, как глазками рыскает. Сам словно лихо лесное. И то правда. Милок», — обратилась ко мне Матрёна, — «помочь тебе мы решили. Добрый ты, отзывчивый. Встречу нам организовал. Молодец. Но для того, чтобы завоевать лебедушку нашу, этого мало. Подготовить тебя надо. Нужно, чтобы она на тебя как на красного молодца посмотрела, а не на голодьбу перекатную. Знаем мы про клад потаенный. Давным-давно схоронил его богатый купец Светибел. Да поставил стража, лихо лесное. Коли одолеешь лихо, то и клад твой будет. А там можно и до лебедушки свататься. Что скажешь?» Получено задание. Не буди лихо, пока тихо. Описание. В лесной чаще, в десятки километров к югу от города, место отображено на карте. Обитает лихо лесное. Найдите его и заберите охраняемое им сокровище Свитебела. Класс задания редкое. Награда – сокровище Свитебела. Штраф за отказ или невыполнение задания – нет. В описании задания ни про какую свадьбу не было ни слова. Ограничений по сроку тоже. Поэтому я согласился. Разбрасываться редкими заданиями на поиск сокровищ – ищите дурака. «Вот и ладненько. А теперь относи меня домой. Засиделась я тут», — сказала довольная Пелагея, протягивая ко мне руки. Задание «Сервис для старых подруг» выполнено. Награда – 80 опыта. До уровня осталось 1001 опыта. Распрощавшись с Матрёной и бережно доставив теперь довольную, молчащую и величаво рассматривающую окрестности Пелагею к дому, я продолжил свой путь за картами. Картограф оказался представителем распространенного в Барлеоне вида. Гном – жучара обыкновенный. За 2 золотых он предложил мне купить у него самую что ни на есть точнюсенькую карту, составленную дерзким и удачливым исследователем. И главное, я прекрасно помнил, что хорошие карты стоят от 100 золотых и выше, но повелся на слова картографа как маленький. Вручив карту и забрав деньги, гном всеми силами старался вытолкать меня за дверь, ссылаясь на занятость, на то, что ему к бабушке надо, на боли в голове, но я успел развернуть свою покупку. «Мама дорогая, такие каракули я сам могу нарисовать даже без специальности картограф. Стрелочки, какие-то непонятные значки без легенды, якобы приметные места, занимающие половину карты». С ожидаемым ужасом я перевернул страницу и посмотрел на план города. Руки бы оторвать тому, кто рисовал эту карту. Улицы – обычные прямые линии, формирующие сетку. То тут, то там были нанесены надписи вроде «Банг», «Главная площадь», «Церковь». Я посмотрел на гнома и увидел ответный взгляд огромных, честных, ничего не понимающих глаз. «Что-то не так? Сам я не успел карту посмотреть, но меня уверяли, что она самая лучшая. Вы согласны?» С такой наигранной наивностью в голосе спросил этот жук, что мне даже ругаться расхотелось. Все же это у него так скрипты прописаны. Максимально обмануть игроков и содрать с них побольше денег. Что толку возмущаться? Я вышел от гнома только через 20 минут, получив полный набор карт Империи Малабар и основных городов, включая Дальгор. Плюс обучился специальности картограф, чтобы корректировать карты самостоятельно. Очень полезная специальность. Много денег приносит, а развивается только за счет нанесения картинок. И вся эта прелесть обошлась мне в 700 золотых. Даже торговлю не смог поднять, так как гном наотрез отказался делать скидку. Ладно, карты того стоят. Уточнив у ближайшего патруля точное положение Алмиса, я направился к нему в гости. Посмотрим, каков из себя бывший учитель шаманов. Дверь в дом Алмиса мне открыла объемистая служанка, чей белоснежный кружевной фартук резко контрастировал с темным цветом кожи. Окинув меня оценивающим взглядом, словно просматривая содержимое моего личного мешка и имеющееся у меня количество денег, она соизволила произнести: «Входите, господин Алмис ожидает вас с самого утра». Меня ожидали, или Алмис кого-то ждет, а служанка по ошибке приняла меня за нужного Алмису гостя. В любом случае, пока не узнаю все о своем бывшем начальнике, не уйду отсюда. Разместившись в уютном кресле, я было принялся осматривать комнату, как в кресло напротив опустился одетый в пышный махровый халат и мягкие тапочки с заячьими ушами пожилой мужчина. Что-то везет мне сегодня на общение со стариками. Судя по уверенным движениям, отсутствию трости и очков, старику от силы можно было дать лет 70. Даже зубы на месте, отметил я, когда алмист, а я был уверен, что передо мной сидел бывший учитель шаманов, широко улыбнулся. Я встал и поклонился бывшему учителю. С меня не убудет, а ему может быть приятно. «Я тебя тоже приветствую, младший брат. Присаживайся, я уже привык, что в моем присутствии все сидят». Сделав небольшую паузу, рассматривая меня с ног до головы, Алмис продолжил: «Хорош, ничего не скажешь. Давно в наших краях не было шамана, имеющего все шансы стать предвестником. По словам Пронта, тебе нужен именно Корник, только он сможет огранить такой алмаз и вбить в дубовую голову основы шаманизма. А с рекомендациями, что тебе выписал Верховный Дух Воздуха, ты просто обязан показать себя с лучшей стороны даже без обучения. Кстати, меня предупредили, что сегодня ты меня навестишь. Но признаюсь, я ожидал тебя намного раньше. Неужели сказка про сокровища Свитебела так тебя пленила, что ты решил задержаться?» «Так вы знаете про Свитебела?» — удивленно спросил я, уставившись на лучезарную улыбку Алмиса. Словно на малого ребенка смотрит, ей-богу. «Конечно, но можешь на их счет не переживать. В моем возрасте скакать по лесам за какими-то сокровищами уже неинтересно. Когда их добудешь, зайдешь и расскажешь, как удалось лихо лесное побороть. «А Пронта — это кто?» — уточнил я имя непонятного существа, давшего мне рекомендацию. «Я вроде еще не успел ни с кем тесно пообщаться, чтобы меня вот так вот расписали». «Ты его знаешь. Это верховный шаман, орк, который сейчас является начальником рудника Прика. Мой бывший учитель. А за что его лишили возможности обучать? За что сослали на рудник? Кто такой Корник? Почему именно к нему мне надо идти на обучение?» Принялся, как из пулемета, задавать я вопрос за вопросом. Пока Алмис отвечает, этим нужно пользоваться. «Это все, что ты хотел бы сейчас узнать?» Вопросительно поднял бровь Алмис. «Или еще есть парочка вопросов?» «Ты не торопись, подумай. Вдруг что упустишь. Потом запиши все на лист бумаги и несколько раз прочитай, не забыл ли ты чего. И как только поймешь, что все записал, можешь смело рвать лист на куски и выбрасывать в мусор. Ты шаман, а не баба базарная, чтобы вести себя глупым образом». В конце Алмис даже немного привстал и повысил голос, а до меня дошло, что только что был сарказм, а не прямое указание к действию. «Верховный дух воздуха принес весть, что твой тотем — дракон», — успокоившись, сказал Алмис, откинувшись в кресле. «Предлагаю обмен. Я отвечаю на любые твои три вопроса, ты показываешь мне дракона. Уж больно интересные существа драконы. Я не умею вызывать свой тотем. Я начинающий шаман, и для вызова тотема мне нужно попасть к учителю». Попытался я отказаться от демонстрации дракоши. Нечего его кому попало показывать, но Алмис меня жестко прервал. «Учитель не будет тебя учить работать с тотемом. Он тебе подскажет, где искать его физическое воплощение, а научиться общаться с тотемом ты должен сам». «Как же его вызвать?» – недоуменно проговорил я, даже больше для себя, чем для Алмиса, пока одна здравая мысль не посетила мою голову. «Что-то торможу. Нужно просто залезть в гайды или форум. Там точно все расписано для таких вот дятлов, как я». И только собрался запустить поиск по слову «тотем», как Алмис проговорил. «Выбери место, где ты хотел бы видеть свой тотем. Затем мысленно его позови. Чтобы убрать, попроси тотем скрыться. Действуй». Выбрать место и позвать – вроде ничего сложного. Я посмотрел на пустующий столик, стоящий между нашими креслами. Идеальное место для дракоши, после чего прикрыл глаза, представил образ тотема и проговорил. «Привет, приходи ко мне, поиграемся». Пару секунд ничего не происходило, я уже хотел повторить свой зов, как над столом появилась проекция радостно кружащегося дракончика. «Игать? Я люблю игать! Оди мясик!» Я услышал детский голосок, раздающийся, казалось, отовсюду. Судя по восторженному, но не удивленному лицу Алмиса, он либо ничего не слышал, либо для него то, что тотемы умеют говорить, норма. «А сегодня голох будет? Мне понравилось в плослый лаз!» «Какая прелесть!» — восторженно прошептал Алмис, встал с кресла и принялся ходить возле стола, наблюдая за дракошей, после чего повернулся ко мне и произнес. «Я забираю его. Тебе все равно не удастся его воплотить. Никто не видел драконов уже сотни лет. Иди ко мне, мой маленький!» Алмис протянул руку к проекции, явно собираясь забрать дракошу. От такой наглости я онемел на несколько секунд, после чего пришел в себя и вскочил, чтобы закричать о нарушении моих прав. «Позволять кому-то забирать дракона я не позволю». Внезапно комнату заполнил ужасный рев дракона, заглушающий все звуки. На меня повесилась куча дебафов с пометкой «Неприменимо к владельцу». Оглушение, ошеломление, оцепенение и все в таком же духе. Время действия дебафов было разным, от нескольких секунд до пары минут. Но это было не самое главное. Главным было то, что от проекции дракона в Алмиса протянулась струя огня, и бывший учитель шаманов перестал существовать в Барлеоне. На его месте осталась только горка пепла, сиротливо лежащая на покрытом черной копотью поле. Дракончик возмущенно начал щебетать, летая по кругу и гневно рыская глазами из стороны в сторону, а онемевшая служанка застыла с открытым ртом, боясь даже вздохнуть. «Слушай, убегай поскорее, я тебя позову попозже», — Тогда и поиграем». Мысленно попросил я дракошу, обессиленно закрыв глаза, чтобы не видеть почерневшую кляксу на полу. «Да чего же Барлеона противная игрушка? Настоящую панику я уже ощущал, боль и удивление тоже. Теперь пришла очередь узнать, что ощущают люди в момент краха всех их надежд и планов. Только вот с помощью тотема я уничтожил NPC, нарушив таким образом основное условие своего досрочного освобождения. Сейчас появятся стражники, и я вернусь на рудники до конца срока заключения». В голове послышался гул, земля ушла из-под ног, и я упал в кресло. «Убили!» Словно читая мои мысли, дико завизжала дородная служанка. Едва дракоша исчез. «Хозяина убили! Стража, хватайте убивца!» Непонятно откуда появившиеся прямо в доме Алмиса стражники мгновенно взяли меня в кольцо, уткнув алебарды со всех четырех сторон. Начальник стражников сделал пас рукой, и в возникшей проекции все увидели, как Алмис протянул руку к проекции дракончика. Я возмущенно закричал, вскочил, словно отдавая приказ на атаку. Дракончик открыл пасть, и волна огня не оставила от Алмиса даже мокрого места. «Махан, вам предъявляется обвинение в убийстве Алмиса, бывшего учителя шаманов, путем использования дракона. Вы имеете право...» Закрыв глаза и опустив голову, я слушал стражника. «Клан, шахматные фигурки, задание Вестника, Император, Пронта, сокровища Свитебела...» Все оказалось теперь таким нереальным и невозможным, что у меня к горлу подкатился комок. «Ну почему? Зачем он полез к дракоше?» «Добрый день, господа! Что вы делаете в моем доме?» Раздавшийся голос заставил меня открыть глаза и ошеломленно уставиться на открывшуюся дверь в соседнюю комнату. Алмис, живой и здоровый, вопросительно смотрел на стражников, но если раньше, в нелепом халате и тапочках, Алмис вызывал улыбку, то стоящий в дверях верховный шаман заставлял себя уважать. Шаманская шапка с ветвистыми оленьими рогами, едва не цепляющимися за косяки двери, колышущийся, словно от дующего из-за спины ветра, просторный плащ, посох с изогнутой в виде петли вершиной, в плену которой кружилось темно-сизое облако, беззвучно полыхающее молниями. На плече Алмиса сидел желтоглазый ястреб, периодически оглашающий комнату своим пронзительным криком, вешающим двухсекундный дебаф на обездвиживание. Воплощенный тотем, а сам Алмис – верховный шаман в полной боевой выкладке. Скажу честно, страшное зрелище. Дрожь пробирала до самых пяток, поэтому, когда стражи опустили алебарды, уставившись на Алмиса, я невольно попятился, споткнулся о кресло, упал и, понимая, что бежать уже поздно, постарался раствориться в кресле, чтобы случайно не попасть под раздачу. «Задерживаем преступника, который вас убил!» Четко, не обращая внимания на внешний облик Алмиса, отрапортовал стражник, ничуть не смущаясь абсурдности своих слов. «Ах, вот оно что! Согласен, преступников нужно задерживать. Только что-то я не вижу их в этой комнате. Напомните еще раз, что вменяется этому молодому человеку?» «Ваше убийство!» Мне даже начинал нравиться начальник стражников. Гнет свою линию, несмотря на то, что даже подчиненные уже стали недоуменно переглядываться. «Молодец, меня тоже интересует вопрос. Если Алмис живой, то кого только что сжег дракончик? Проекцию видели все». «Мое убийство?» Картинно поднял брови Алмис. «Мэри!» Посмотрел он на служанку, которая уставилась на него огромными испуганными глазами и все пыталась отойти назад, несмотря на то, что спиной уже упиралась в стенку. Когда служанка услышала, что к ней обращаются, пискнула и еще больше засеменила ногами, скользя по полу и пытаясь продавить стенку своим весом. «Приготовьте мне и моему гостю чай и успокойтесь, я не призрак». «Что касается вас, господа», — повернулся Алмис к стражникам. «Позвольте развеять ваши сомнения. Я живой и здоровый. Умирать или давать себя убить не собираюсь». После чего прошел в комнату, заполнившуюся свежестью и запахом грозы. Алмис посмотрел на черное пятно, оставшееся от него, укоризненно покачал головой, пробормотал что-то вроде «Кэтрин меня живьем съест». после чего продолжил. «Не для того я прожил 200 лет, чтобы сгореть от какой-то проекции». «Мэри, чай!» — повысил голос Алмис, когда увидел, что служанка так и продолжает таранить стену своим корпусом. Стражники не сдавались, поэтому Алмису пришлось позволить себя потрогать, чтобы доказать, что он не призрак. Когда они покинули дом, Алмис, как ни в чем не бывало, вернулся в кресло, почесал нос, словно решая, с чего начать разговор. Он уже было набрал воздуха, чтобы начать говорить, как служанка, странно косясь на верховного шамана, поставила на стол поднос с чаем, после чего мгновенно отбежала на несколько шагов. Видно, у нее страшный день получился. Я со своим драконом, Алмис, который умер и словно феникс возродился. Наверное, сегодня сходит, купит себе много горячительных напитков и постарается забыть этот день, словно кошмар, которого никогда не было. «Мэри!» — обратился Алмис к служанке, отчего та опять вздрогнула. «Все в порядке, не стоит так переживать. Если ты сомневаешься, что я живой, тоже можешь подойти и потыкать в меня пальцем. Обещаю». Алмис не успел объяснить, что он обещает, как подлетевшая служанка принялась тыкать ему в плечо и в грудь пальцами. Наконец послышался явный вздох облегчения, и служанка промолвила. «Господин Алмис, вы живой? А я-то уже испугалась, что вас того, ну...» Служанка немного помямлила, глядя то на Алмиса, то на меня, после чего спохватилась, повернулась ко мне и принялась причитать. «Это что творится-то, а? Пришел, драконом меня напугал, ковер загрязнил. Чашки сейчас тоже грязными будут. Да еще...» «Мэри, мне кажется, у тебя еще много работы на кухне». Мягко, но безапелляционно сказал Алмис, после чего служанка замолчала, бросила меня рассерженный взгляд и удалилась. «Не обращай внимания», — пояснил Алмис, когда увидел мой удивленный взгляд, провожающий служанку. «Мэри временно заменяет мою домработницу Кэтрин, которая отправилась на день в город, оставив вместо себя это ходячее недоразумение. И хотя Мэри работает у меня уже не первый раз, она еще не привыкла к некоторым особенностям». Сделав небольшую паузу, чтобы налить себе и мне чашку чая, Алмис принялся с заразительным удовольствием его пить. Меня переполняли вопросы, но раз хозяин решил, что сейчас время чайной церемонии, то прерывать его будет большой бестактностью. Взяв свою чашку, я последовал примеру Алмиса. Обычный чай, незначительно восстанавливающий уровни жизни и маны, никаких бафов или дебафов. Даже обидно стало. У простых старушек чай был намного вкусней и полезней, чем у верховного шамана. 5 минут мы провели в полной тишине и спокойствии. Я честно старался отдать дань уважения чаю, но у меня ничего не получалось. В подавляющем большинстве игроки находятся в барлеоне с включенными фильтрами ощущений. Поэтому вкус у многих предметов отсутствовал за ненадобностью. Такое ощущение, что чай у верховного шамана был ярким представителем этого правила. Ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Наконец, Алмис отставил свою чашку и посмотрел на меня. «Терпение – главная сила шамана. Без него повелевать духами не получится. Они все как дети малые, капризные, своенравные, неугомонные. Если шаман будет импульсивен, то у него ничего не выйдет. Давай я немного объясню тебе, что сегодня произошло. Первое. Я узнал о сокровищах Свитебеля довольно просто. За тобой следили отправленные мною духи с момента выхода от мэра. Как только в Дальгоре появился шаман, пускай и неопытный, и неразумный, мне тут же об этом сообщили. Стало интересно понаблюдать за тобой. Кто ты, что будешь делать, как себя поведешь. Кстати, если тебе будет не тяжело, я бы попросил после нашего разговора сделать чай, который научили тебя делать почтенные дамы. То, что пили мы сейчас, чаем назвать можно с огромной натяжкой. Теперь второе. Пронто сказал, что ты являешься обладателем уникального тотема – дракона. Поэтому я должен был проверить, прочно ли он на тебя завязан. В нашем мире очень много, скажем так, нехороших шаманов, которые вполне могут осуществить отторжение твоего тотема, если он не подходит тебе по духу. Поэтому я создал проекцию своего духа, наделил его силой и отправил общаться с тобой. Проекция получилась неказистая. На внешний вид обратил внимание, когда уже к тебе отправил. Тапочки с ушами. Стыдно было, ужасно. Но свою задачу дух выполнил. Если бы дракона можно было отторгнуть, ты бы его потерял. Мне кажется, лучше испытать разочарование сейчас, чем когда дракон подрастет, и ты к нему привяжешься. Но все обошлось, поэтому прими мое искреннее восхищение таким красавцем. Я знаю, у тебя очень много вопросов ко мне, но отвечу только на 3. Обдумай их тщательно, прежде чем задать. За что Пронта отправили на Приг? Мгновенно выпалил я, ради этого, по сути, к Алмису я и пришел. Он не подчинился воле совета шаманов. Следующий вопрос. Невозмутимо ответил Алмис. Упс, прокол. Когда же я научусь слушать других и думать? Пора отвыкать от импульсивности. И так она мне много бед принесла. Как же правильно спросить? Я стал сам себе задавать вопросы и стараться по образу Алмиса на них отвечать. Действительно нужно думать, прежде чем спросить. Итак, что нарушил Пронта? Правила. Какие правила нарушил Пронта? Принятые советом шаманов. Почему совет шаманов решил, что Пронта нарушил правила? А что, хороший вопрос. Я уже было решил его задать, как меня осенило. Да потому что за это проголосовало большинство членов совета. Блин, засада какая-то. Алмис сидел и с улыбкой наслаждался моей попыткой структурировать имеющуюся информацию и заставить мозги работать. Неужели со стороны это так комично смотрится? Думай, голова, думай. Я тебе такую же шапку, как у Алмиса, достану, с рогами. Думают маги. Мне на ум пришли слова одной шаманки, которые я прочитал перед своим первым испытанием. Шила Папая, найду тебя, расцелую в обе щеки. Ты, главное, играй до тех пор. Почему вы прекратили учить шаманов? Наконец выпалил я. Именно этот вопрос крутился у меня в голове, но я все время отодвигал его на потом. Он казался не таким важным, но что-то мне подсказывает, что копать нужно с этой стороны. Алмис откинулся на спинку и внимательно посмотрел на меня. «Хороший вопрос. Отвечу на него позже. Какой твой последний вопрос?» «Да чтоб тебя! Я-то надеялся, что он сейчас все расскажет, и по результатам его рассказа я смогу сформулировать свой 3-й вопрос. Но раз так, то получай. Что нужно сделать, чтобы Пронто вернули возможность вновь обучать шаманов? Если это, конечно, ему нужно». Тихо уточнил я, но Алмис меня услышал. «Ну и ладно. Если причины наказания Пронто нельзя вытащить из Алмиса, а я теперь в этом уверен, то может двигаться от обратного». У меня получится узнать причины ссылки моего бывшего начальника. Около минуты Алмис сидел в кресле, слегка раскачиваясь взад-вперед, видимо, о чем-то напряженно думая. Неужели я угадал и задал правильные вопросы? Или он теперь думает, как под мои вопросы подвязать то, что он собирался рассказать мне с самого начала? Я вздохнул. Понять NPC довольно сложно. Они практически люди, даже действуют во многих вещах так же, как и мы, копируя человеческое поведение с ужасающей достоверностью. Имитаторы, и этим все сказано. «Озадачил ты меня, озадачил. Теперь придется думать, что тебе рассказать, а что оставить на Корника. Он мне спасибо не скажет, если я сейчас выложу тебе все, что знаю про Пронта. Пока я думаю, сделай мне, пожалуйста, чай, только без настойки», — уточнил Алмис на всякий случай. Просто поразительно, какой незабываемый и неповторимый вкус имеет правильно приготовленный напиток. Через какое-то время проговорил Алмис, наслаждаясь приготовленным мною ароматным чаем. Мэри словно коршун нависала надо мною все время, пока он готовился, решив, что я планирую занять ее место. Она даже прогнать меня хотела с кухни, пришлось сказать, что Алмис просил именно меня приготовить чай. После чего пробурчало, что по кухне шляются все, кому не попадя, но нужные ингредиенты и приборы предоставила. «Вернемся к твоим вопросам. Я сложил в себя полномочия учителя шаманов 12 лет назад, сразу как только Пронто был исключен из совета. Не смог я вынести творящегося произвола». Алмис вздохнул, словно вспоминая неприятные минуты своей жизни. «У меня был ученик, очень способный ученик, который имел все шансы стать предвестником. Буквально через год с начала обучения он заслужил звание великого шамана. До Верховного ему оставалось всего лишь пройти испытание. Но что-то внутри него сломалось. И в один печальный момент Гераника, так его зовут, обратился против своих братьев. По силе он не уступал Верховному шаману, а по злобе – темному властелину Картоса. Я не смог его остановить, хотя в самом начале имел такую возможность. У меня просто не поднялась рука. Затем стало поздно, так как мой бывший ученик достиг такого небывалого могущества, что с ним вряд ли бы справился даже предвестник. Когда Гераника принялся уничтожать шаманов, чтобы единолично, как он говорил, править духами и миром, мой наставник потребовал создания большого шаманского круга. Это единственная вещь, которая своей мощью была способна остановить Геранику. За его создание пришлось бы заплатить ужасную цену, полное лишение шаманских способностей всех 5 участников круга, но другого выхода не было. Глава совета, старший брат Гераники, отверг предложение, назвав Пронта выскочкой, сосунком и паникером, не видящим ничего дальше собственного носа. Тогда орк нарушил правила, бросив вызов главе совета. По нашим правилам, если бросающий вызов проигрывает поединок, он изгоняется из совета и больше не имеет права обучать других. Верховный шаман Пронта проиграл, Гераника исчез, и вот уже 12 лет о нем нет никаких известий. После этого происшествия внутри меня что-то сломалось, и я больше не могу обучать. Меня гложет страх, что мой новый ученик повторит путь Гераники. Именно поэтому я следил за тобой с самого утра. Мне нужно было понять, пускать ли тебя к себе или нет. Что касается твоего третьего вопроса, вернуть Пронта звание можно только в одном случае. Доказать, что поединок, который состоялся между ним и Шиамом, главой совета, проводился с нарушением закона. Корник утверждал, что чувствовал присутствие постороннего духа во время битвы, но у него не получилось вытащить ни слова из Пронта. Возьмешься ли ты выяснить, что случилось на самом деле? Получено задание. Восстановление справедливости. Описание. В результате состоявшегося 12 лет назад поединка за звание главы Совета Шаманов, Верховный Шаман Пронто проиграл, навсегда лишившись звания и возможности обучать других. Есть подозрение, что поединок проводился с нарушением правил. Узнайте правду об этом поединке у Корника, Пронто и других свидетелей. Класс задания – уникальное классовое. Награда – возвращение Пронто звания Верховного Шамана, уникальная награда от главы Совета Шаманов. Плюс вариативно – репутация с Советом Шаманов. Плюс вариативно – репутация с Верховными Духами Верхнего и Нижнего Миров. Штраф за отказ или невыполнение задания – нет. Я узнаю, что случилось 12 лет назад, и обязательно выясню правду. Заверил я Алмиса, как только прочитал описание задания. Что-то сегодня мне прямо везет на задание. То уникальное, то редкое, то уникальное классовое. Осталось только потерпеть 3 месяца заключения в колотовке, и можно идти выяснять правду. Я задержался у Алмиса еще минут на 20-30, в течение которых мы говорили о ничего не значащих темах, после чего поблагодарил его за информацию и пошел искать учителей кулинарного и кузнечного дела. Нужно обучаться делать себе слитки, прокачка ювелирки требует. Город в конце дня представлял собой муравейник, от игроков было уже не протолкнуться. И откуда их тут столько, на окраине империи? Сидели бы в своем анхурсе, не мешали мне ходить. В основном все носились на своих двоих, но пару раз я видел игроков на лошадях, а однажды и вовсе по небу пронесся ездовой грифон. Что же в этой локации забыл игрок сотого и выше уровня? Или это и есть тот самый герой, про которого говорил Вестник? Грифоны, или как их еще называли летающие коровы, были самым распространенным средством передвижения среди игроков, достигших сотого уровня и которым при этом некуда девать деньги. Бешеные деньги. Самая простая летающая корова стоила 1 000 000 золотых, но давала столько преимуществ, что некоторые игроки брали кредиты в реальности или банках Бриллионы, дабы купить грифоны в виртуальности. На мой взгляд, больные и зажравшиеся мажоры. Мне бы 100 птичек где-нибудь достать да продать, сразу все проблемы исчезнут. «Крокодил, держи его!» — раздался крик NPC, вмиг заглушивший гул игроков. «Как же, NPC вещает, всем слушать!» Я обернулся и посмотрел на источник этого дикого вопля. Что-то мне начинает нравиться играть шаманом. Когда бегал охотником, то либо не обращал внимания на такие мелочи, либо они мне никогда не попадались. Под Альгор ушел самый, что ни на есть, настоящий кобальд. Точнее, игрок, который взял кобальда в качестве персонажа. Игрок, который сознательно решил кинуть вызов Бриллионе. Таких называют старинным словом, пришедшим с древних игр. Хардкорщик. Мало кто помнил истинный смысл этого слова. Но им называли всех, кто решался стать кобальдом, гоблином или нагой. При этом он своим 30-м уровнем уже доказал, что за кобальдов можно так же хорошо играть, как и за любую другую расу. Открыл гайд и посмотрел на свойства расы. Да. Расовый штрафный интеллект – минус 75%. Соотношение требуемых очков характеристик 1 к 3. Расовый штраф на силу – минус 50%. Соотношение требуемых очков характеристик 1 к 2. Расовый штраф на выносливость – минус 50%. Соотношение требуемых очков характеристик 1 к 2. Расовый бонус ловкости – плюс 150%. Соотношение требуемых очков характеристик 4 к 1. Расовый бонус ярости – плюс 50%. Соотношение требуемых очков характеристик 2 к 1. Расовая способность – невосприимчивость к ядам. Расовая способность – способность видеть в темноте. Расовая способность – плюс уровень умножить на 5. Сопротивление физическому урону за счет прочной шкуры. Расовая способность – способность дышать под водой. Расовый навык – замедляющий яд. Расовое ограничение – рост репутации уменьшен в 2 раза. Расовое ограничение – рост привлекательности замедлен в 2 раза. Расовое ограничение – рост опыта замедлен в 2 раза. Расовое ограничение – параметры характеристик, полученных за счет экипировки, уменьшены в 2 раза. Да это не просто жесть. Это же самоубийство какое-то. К штрафам на характеристики еще можно как-то привыкнуть или к ним приспособиться, начав прокачивать себе не мага или шамана, а, например, того же охотника. Бонус к ловкости и ярости как бы намекает на это. Но с такими штрафами к репутации, привлекательности и экипировке играть просто невозможно. Как он смог прокачать себе 30-й уровень? Неужели на одной ловкости? Рептиль всех посылающий. Даже имя себе выбрал, словно насмехаясь над обычными игроками. Странно, что он совершенно не реагировал на крики толпы, на NPC детей, убегающих от него со всех ног. Просто шел себе целенаправленно в одну сторону, судя по траектории, в таверну. А вообще событие довольно неординарное для Дальгора. Еще бы, крокодил в городе, страсти какие. «А ну я тебя сейчас!» Огромный NPC-кузнец, замахнувшись немалой дубиной, навис над кобальдом. Рептиль сжал кулаки, но не произнес ни слова, продолжая свой неторопливый путь. Действительно хардкорщик. Моим первым порывом было остановить мужика, но я сразу же передумал. С моей красной повязкой влезать в обыгрывание NPS-ом своих функций? Оно мне надо. Я что, в паладина записался? Своих проблем выше крыши. Нечего еще и чужие вешать. К тому же рептиль наверняка знает, как к нему относятся NPC. 30-й уровень таким крокодилом получить – это не дорогу перейти. Бум! Дубина опустилась кобальду на голову, вернее на то место, где она только что была, звучно ударившись о мостовую. Рептиль неуловимым движением ускользнул в сторону, поднял хвост, из-под которого появилось зеленое облако, и кузнец застыл каменным изваянием. Осмотревшись по сторонам, недолго задержав на мне взор, рептиль все так же флегматично, не обращая внимания на окружающих, двинулся в таверну. А полезной оказывается у кобальдов способность портить воздух. Интересно, ее перенять можно?